Енот Балиан. Очешуеть. Они совсем охренели. Дамиан. Из-за кота постоянно какие-то проблемы, не считаете? Лезет, мать его, куда не надо. Авель. И пользы не меньше. Но дело не в этом. Это наш соклан. Комтур. Именно. И прежде чем принимать решение, я хочу выслушать ваше мнение. Олаф. Дело здесь не в том, кто куда лезет. В ситуации с пандами кот абсолютно прав. Они начали первые. Доказательств, что именно он взорвал Джаггернаут, у них нет. Проблема в том, что настроены панды серьезно. Мы в разных лигах. Готовы ли мы к войне? Я подчеркиваю, к серьезной войне из-за амбиций одного единственного игрока. Мое мнение – нет. Стоит пожертвовать котом ради клана. Енот Балиан. Нам плюют в лицо, а мы должны утереться? Ну ты даешь, Олаф. Авель. На месте кота может быть любой игрок, любой из нас, любой, кого вдруг не взлюбили панды. Всех будем выдавать? Чего же мы тогда стоим? Олаф. Мы с пандами в разных весовых категориях. Да, они ослаблены сейчас. Потеряли два флагмана, разрушен замок, но все равно во много раз сильней. Вы понимаете, что играем с огнем? Можем потерять все, вообще все, что у нас есть. Комтур. Все, что у нас есть, говоришь? А не напомнишь, как мы обрели это все? Кто принес нам земли, богатства, замки, репутацию? Люди, вещи, игроки, такие, как ты и я, приходившие на ночные таймеры, задротившие сутками. Главная ценность сферы не деньги, провинции или корабли. Главное, наши люди. Имея клан, мы удержим или вернем все, что захотим. Потеряв их, потеряем все рано или поздно. Енот Балиан. А потеряв одного, мы лишимся лица. Что за клан такой, выдающий своих врагам? Это какая-то заднеприводная политика, извините за выражение. А еще, уж не обижайтесь, скажу в лицо. Вам не кажется, что вы закрабились? Данжи, инсты, хелтакор. А клан вам в рот смотрит. Клан храна наполняются, а профи потихоньку навыки теряют. Когда мы последний раз нормально воевали? Полгода назад? За спиной уже поговаривают, дозоры скрабились нафиг. Не знаю, как вам, а мне обидно это слышать. Не такой была идея нашего клана. Авель. Поддерживаю, енот. Что за мысли вообще такие, сдать, прогнуться? Слать пан в пешее эротическое путешествие? Дамиан. Согласен, но что скажут Валли? Комтур. Юниты с нами, побратимы тоже. С Муком говорил уже, он даже рад, застоялся без дела. Ворон и Безумец, да куда они денутся? Плюс подтянем союзов, Редов, еще кое-кого. Олаф. Редов. Вы слышали, что творится на Востоке? Новости смотрите, сводки читаете? Комтур. Как заглохло в Черноречии не особо. Что там? Олаф. Там капец. Такого еще не было. Она Низарта будто обезумела. Она подняла весь Дом Тьмы, начала фракционную войну со всеми, кто не принял ее сторону. Дамиан. Но фракционная война даже большая, обычное же дело. Олаф. Нет, необычное. Не было еще такого, чтобы неписи сносили замки игроков. Вернее, было, но... В общем, сформировалось две большие коалиции. К Дому Тьмы примкнули 16 кланов, в том числе и проект Ад. Енот Балин. Кто бы сомневался. Олаф. Да, так вот, уже снесено два замка. Форпостов никто не считает, они горят как семечки. Позавчера замок потерял Хаос. Был большой замес, есть батл-репорты. Ролики гляньте, там жесть. Комтур. Хаос. Это сильный клан. Олаф. Да, события развиваются стремительно. Оккупирован Кардевал. Орды Леди разворачиваются для броска на Кидон и Сидвен. А за ними фейры, земли Редов. Я к чему веду? Не смогут красные помочь. Скорее, сами нас на помощь позовут, чую. Жарко у них там будет. Комтур. Понятно. Посмотрим. По поводу панта не сомневался, что поддержите. Теперь слушайте. Дел предстоит много. Надо возвращаться из Хелтакор, прекращать крабство, Надо укреплять оборону, вывести таймеры на наш прайм, проапгрейдить магические щиты всех форпостов до 4 уровня, подвести запасы Эллура, закупить боеприпасы и орудия. Где там сейчас кот? Олаф. Я отслеживаю его. В дыре. Выполняет свой суперквест. Комтур. Хватит уже прохлаждаться. Тащите его назад, полно дел. Заварил кашу, пусть расхлебывает. Комтур. Да, и еще. Не стоит афишировать все это. Разговор секретный. Кот не должен знать тем более. Иначе, насколько я его знаю, сам выйдет из клана, дабы не подвергать нас опасности. Олаф. Думаю, да. И это было бы неплохим выходом для всех. Комтур. Нет, мы не будем предавать себя. Давшие слабину однажды, второй раз сломаются. Мы узнаем, чего стоим мы, чего стоят наши люди и союзники. Закалимся или сгорим в огне этой войны.